Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Наш паровоз мчал вперед, мчал и примчался, наконец, во времена крайней нетерпеливости. Может быть, это слово лучше всего это самое наше время и характеризует. Хочу всего и сразу, ни на что иное абсолютно не согласен, как будто заявляет современный молодой человек, иногда в лицо родителям, иногда вообще этого не заявляет, а просто так себя ведет. Конечно же, ложка дорога к обеду, а обед – состояние такое, как бы абсолютно неприходящее. С некоторой точки зрения у нас чего-то все время обед, и все время хочется к нему ложку. Что случилось? Почему вдруг нетерпеливость стала одной из главных черт человеческого характера? И вообще, что это такое? Хочу всего и сейчас. А если вот сейчас, сию секунду, я этого не получу, то, значит, оно мне вообще не нужно. И я побегу, помчусь за чем-нибудь следующим. Главное правило современной жизни. Начал дело, оно почему-то не приносит желанных результатов. Бросил его, начал следующее дело. Это почему-то стало абсолютно нормальным. Откуда в человеке берется нетерпеливость, нежелание, невозможность ждать? И вообще, хорошо это или плохо? А вы, дорогие наши радиослушатели, вы терпеливые люди? Вы умеете терпеть? И что это такое терпеть? Что оно значит в человеческой жизни? Короче говоря, все, что можно сказать о нетерпеливости и терпении, о недостатках и достоинствах. Сегодня у нас здесь, в программе «Серебряные нити», по постоянному телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 495, это код города Москвы, 956-15-14. Почему люди стали нетерпеливыми? Сколько конфликтов, например, в семье, связано с тем, что никто не хочет подождать и прийти к выводу, что утро вечера мудренее. Это ведь тоже пословица о терпении, правда? Но прямо возникает такое чувство, что больше ждать у нас нету сил. Хотим всего и сразу. Решаем все прямо тут же вечером, не дожидаясь утра. К утру уже, глядишь, разводимся. И так почему-то почти во всем. Посмотришь на улицах, люди, уставив глаза в землю, куда-то бегут. Как будто что-то срочно хотят догнать любой ценой. Может быть, время изменилось, паровоз ускорился. Или мы? Почему человек разучился терпеть? И что это за свойство такое? Терпение. И откуда она берется, вот эта самая нетерпеливость? Тема сегодняшнего разговора в прямом эфире по телефону 495-956-15-14. Напомню, это наш постоянный телефон прямого эфира Радио России и программы «Серебряные нити». 495, код города Москвы, а 956-15-14 – телефон наших прямых эфиров. Ну и как продолжение музыки с прошедшей среды, конечно же, когда-то эру нетерпеливости объявил все тот же самый рок-н-ролл. Поэтому имеет смысл, наверное, прильнуть к его основам, о том, как наперекор родителям ровно 50 лет тому назад, тогда чрезвычайно знаменитый Ронни Хоукинс поет нетерпеливо, медленную и, в общем-то, грустную песню о том времени, в котором мы с вами сейчас живем. Summertime, and the living is easy. Fish are swimming, and the cotton is high. Your daddy's rich, and your mama's good looking. So hush, little baby, don't you cry. Until that day, you can stop your crying. Cause your mammy and pappy's standing by. Time and the living is easy. Fish are jumping and the cotton so high. Your daddy's rich and your mama's good looking. So hush, little baby. Это вот, конечно, не самая нетерпеливая песня Ронни Хоукинса. Услышим мы сегодня и более нетерпеливые. Но вот это ощущение для тех, кто любит Гершвина, конечно, как бы все время хочется остановить темп мелодии и сказать: ну, милый, ну, потерпи немножко, ну, чуть-чуть помедленнее. Но уже тогда затормозить было нельзя, потому что музыка неслась вперед точно так же, как нетерпеливо неслась куда-то вперед человеческая душа. А вот почему... Здравствуйте, Людмила Васильевна. Алло. Алло. Есть Тамбов у нас на проводе? Нет? Нету Тамбова. Я прошу прощения. Ну... Наверное, может быть, даже рано давать в эфире эту пленку. Но мне кажется, какие-то очень важные вещи сказала нам о нетерпеливости наша радиослушательница Наталья еще до начала прямого эфира. Здравствуйте. Спасибо за тему. Я думаю, нетерпеливость знакома каждому человеку. Она поглощает внимание и приковывает его к результату, которого человек ждет. Поэтому увидеть происходящее и насладиться настоящим не получается. При этом возникает субъективное ощущение, что жизнь очень скоротечна. И, как мне кажется, раздражение, которое уже как-то обсуждалось в передаче. Ведь время начинает как будто тянуться невыносимо долго. Наверное, чтобы всего этого не происходило, следует остановиться ненадолго в потоке событий и оглянуться вокруг. Ведь мир продолжает жить в своем темпе. Обычные вещи таят в себе море невиданного. Если взглянуть на них как-то по-другому, позволив не только разуму, но и сердцу ощутить их. Росинка может быть просто каплей воды, а может стать радужным переливающимся в лучах солнца отражением Вселенной. Хотела бы еще добавить, что, на мой взгляд, очень точное определение дано в словаре Владимира Ивановича Даля, где сказано, что нетерпение есть поблажка воли своей. Наверное, для человека, который живет в обществе, важно стараться понять другого и уметь поставить себя на его место. Может, тогда появится интерес не только к своей цели. Ведь как раз этому пониманию и способности чувствовать мешает нетерпеливость. Тем более, что результат, которого ждут, упрощая свою волю, хотя бы по отношению к себе и ощущению, становится ценнее, значимее и приносит больше положительных эмоций. Большое спасибо, что выслушали. Наталья, город Москва. И вам спасибо большое, Наталья. Я хотел сказать, что в действительности к Натальиным размышлениям я бы хотел добавить еще одно слово, тоже очень модное сегодня. Почему-то вместе с нетерпеливостью у нас нарастает скука. Вот надо немедленно получить какой-то результат, успешный результат, конечно. Иначе скучно. Мне кажется, что это две стороны одной и той же медали. И в обоих, на обоих сторонах этой медали только один вопрос. Собственно говоря, почему? Куда и зачем мы так бежим? Почему не можем остановиться? И, как сказала Наталья, посмотреть на какие-то прекрасные вещи. Здравствуйте, Егор. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Александр, доброй ночи. Вы как человек наблюдательный, знаете, неразумно, наверное, говорить о, значит, характеристиках нетерпения, рецепты какие-то, выходы. Знаете, вы сказали понаблюдать о причинах. Я думаю, что это гормональный провал у человека, ведь человек руководствуется, то есть его поведение, это гормональные, это биохимия плоти, понимаете, да? То есть гормональный провал, вдруг человеку чего-то хочется, того, что ему даст какую-то мотивацию к жизни, к правильному поступку последующему. И, конечно, иногда это превращается в трагедию, когда вот эта нестабильная биохимия плоти, когда человек разлажен абсолютно. То есть тут, конечно, во все тяжкие можно пуститься. Вот такое наблюдение. Вот что такое гормональный провал? Гормональный провал, ну вот как воздушная яма, вот самолет летит, и вдруг пустота, то есть тонус определенный гормональный для того, чтобы человек чувствовал себя на определенном настроении, для того, чтобы совершать конкретные поступки, которые от него требуют, ожидают близкие, общество. Вот гормональный провал – это когда человек не чувствует в себе ни сил, ни мотивации, он не чувствует себя самого, свое тело. Вот как интересно. Но кто виноват в этом? Гормоны? Вообще, интересно, Егор, вы знаете, я думаю, что с вами могут согласиться вполне недавние американские исследования. Правда, о гармонии нетерпеливости там речи не было, но речь шла о гене нетерпеливости. В этом году опубликовано исследование в начале года, согласно которому ген нетерпеливости как бы доминирует в определенной популяции людей. Есть такая не гормональная, но генетическая характеристика. И все бы было бы хорошо, если бы мне все время не казалось в этом некого оправдания. Да, биохимия плоти – потрясающий образ, но проблема в том, что тогда человек не виноват. Я просто из интереса, вот так продолжаю мысли Егора, я посмотрел, в каком смысле слово «нетерпеливость» используется в недавних новостях, потому что так же тоже можно понять смысл слова. Вот, цитирую, «нетерпеливый итальянец, который заставил жену исполнить супружеский долг в тот момент, когда она этого не хотела, получил более 6 лет тюрьмы. В ходе следствия выяснилось, что 40-летний Массимо неоднократно принуждал свою супругу к интимной близости и при этом, мягко говоря, не брал в учет ее настроение, состояние здоровья и т.п. В результате присяжные заседатели прописали насильнику 6,5 лет воздержания в тюремной камере. Вот вам, да, такой типичный гормональный провал. Ну вот еще страшнее использование того же слова. Израиль, окружной суд Петах-Тиквы, 12 июля этого года, совсем недавно, то есть, прошлого года, приговорил к 33 месяцам тюрьмы 31-летнего жителя, признанного виновным в причинении тяжких телесных повреждений его двухмесячной дочери. Мужчина ударил малышку несколько раз головой о стену. Были диагностированы переломы черепа. Не убил, по счастью. Мужчина остался дома один с дочерью. Девочка начала плакать. И, как потом объяснял отец, он пытался ее успокоить. Но у него не хватило терпения. И нетерпеливый отец прибег к насилию. Но младенец выжил. В крайне тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу, хотя муж пытался оказать жене сопротивление и не давал отвезти ребенка в больницу. По всей видимости, тоже из-за нетерпеливости и тоже гормональный провал. Хотел не чтобы девочка вот успокоилась и уснула, а чтобы она немедленно замолчала. Так он объяснял это в суде. Доброй ночи, Дмитрий. Алло, здрасте. Здрасте. Вот я хочу сказать следующее. Значит, в Льюиса Кэрролла, там, значит, то ли Алиса в зеркале, то ли Алиса в стране чудес, я уж точно не помню. Но там Алисе один персонаж объяснял, чтобы, говорит, оставаться на месте, нужно бежать. А чтобы продвигаться вперед, необходимо просто, говорит, лететь. Так что тут очень даже все объяснимо. Ты терпишь, терпишь, ждешь, чего-то дожидаешься. В принципе, может быть, и добиваешься. А другие люди, которые значительно быстрее, значительно энергичнее, добиваются значительно более высоких результатов, чем ты, который терпишь. Дмитрий, а вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, нетерпеливость и энергия – это одно и то же? Потому что я как бы... Я не спорю даже. Я даже не спорю. Энергичный, он хочет много и сразу... Это всегда характеристика энергичного человека. Но это... Мне так все время хочется спросить, а по шее не дадут? Вот если много и сразу. Он же не один такой. Ну так игра стоит свеч. Игра рискованна, но стоит свеч. Спасибо большое, Дмитрий. Ну что ж, это как бы вполне достойное мнение. Доброй ночи, Алексей. Добрый вечер. Алло. Да-да. Я бы хотел не согласиться с двумя абонентами, которые в данный момент с вами разговаривали. Значит, у меня такое мнение. Во времена социализма была стабильность в жизни. Каждый знал, что у него будет заработная плата, работа, и он был уверен, как говорят, в завтрашнем дне. Сегодня этого нет. Человек, работающий, как говорится, на семью и на себя, хочет как можно быстрее добиться своих результатов. Поэтому он все время бежит, все время хочет догнать и опередить то время, которое необходимо для получения результата. А в результате? А в результате получается, что мы все бежим, бежим и бежим. Но некоторые нас не понимают. Нет, вот. Нет. Вопрос же не в понимании или непонимании, а именно в этой самой попытке понять. Вот понимаете, Алексей, возможно, я не прав, но потому что, если хотите, это тоже некая саморефлексия. Я тоже все время куда-то бегу, бегу и бегу. Но ради вот, чего? Вот, у вас есть цель, которую вот, вы хотите достичь. Вот меня очень интересует такой вопрос, да, не имеющий отношения к цели. Кстати говоря... Но если нет цели, тогда и не надо бежать. Я не про это. У меня два вопроса. Вопрос первый. Вам не кажется, что в результате вот этот вот самый смысл или эта цель заменяется самим бегом? Что бег становится целью сам по себе, целью жизни. Мы все время бежим, потом вдруг бах, и вот жизнь кончилась. Ну, как оно и получается на самом деле. А вот эту самую цель, ее и не успеваешь сформулировать. По одной простой причине. Цель, она не может заключаться в удовлетворении желаний, сиюминутных, вспухающих в нетерпеливом сознании. Ну, там, я не знаю, сегодня хочу машину, завтра коттедж, послезавтра как бы яхту на Канарах. Ну, не знаю, набор материальных желаний. Хочу эту женщину, хочу ту женщину, хочу 10 женщин одновременно. Хочу как бы... как я сегодня услышал в кулуарах нашей передачи, рублевского олигарха. Вот, хочу. Как бы, когда цель достигается, рублевский олигарх получен, яхта на Канарах приобретена, все время выясняется, что они целью не были. Мы про причины не говорим. Но это же очевидно, правда? Желание, которое выполнено, не цель, моментально или почти моментально перестает нас интересовать, поскольку выясняется, что на этой яхте надо плыть куда-то, а в периоды творческого раздумья надо что-то такое творить или просто залить эту пустоту алкоголем придется, в лучшем случае. Как бы... Вот об этом, по-моему, царь Давид. Суета-суета, всяческая суета. Успеваем ли мы на бегу, вот на этом бегу за какими-то сиюминутные цели, которые, в общем, называем благополучием, успеваем ли мы как-то сформулировать эту цель? Вот что меня очень волнует. Алло, вы здесь еще, Алексей? Алло, вы меня слышите? Да. В данный момент, может быть, здесь надо как бы разделить эти две цели. Одно дело цель, когда вы, как правильно сказали, Канары, кого-то из олигархов там где-то что-то пригласить и так далее. Это как бы, я так думаю, от излишества денег, от излишества какой-то фантазии. А другое дело, когда человек старается выжить, и он старается... А что такое выжить? Семьи. А заработать как можно больше денег, он как бы о себе не думает, а он думает о семье, о детях. И при этом, чтобы обратите... они могли получить образование. И при этом, обратите внимание, он, да, это мне очень хорошо знакомо, и при этом он все... Я, поймите, Алексей, я не ругаюсь. Я понимаю. Я хочу сказать, и при этом он в семье не бывает. Не бывает, потому что он тратит время. Вот смотрите, японцы, мужчины, они сколько теряют, точнее, не теряют, а время как бы используют для работы. Несмотря на то, что женщина находится в семье, да, она воспитывает, она занимается. Но при этом мужчина является бизнесменом, зарабатывает хорошие деньги. Он умный, он там, пусть он маленький, но он... Ну, он умный, но его же нету. Его нету. Более того, он занят. У него три дома на работе, две любовницы. Поскольку спрос на него есть, потому что он умный и заботливый. Как бы... Я, конечно, утрирую. Но, тем не менее, все-таки нетерпеливость или терпения? Да более того, а достаточно ли одной нетерпеливости для того, чтобы у нас в стране, ну, тем же бизнесом заниматься? Вот я не уверен. И все, что мы говорили об унижении, и все, что связано с умением терпеть, без этого, по-моему, не выживешь никак. Впрочем, давайте сделаем маленький перерыв и послушаем когда-то знаменитую песню. Ну, давайте будем считать о рублевских женах, только написанную 50 лет тому назад. With my feet at the door, but my gal is red hot. Your gal is red hot. Woo! My gal is red hot. Your gal is red hot. Hey, she ain't got no money, but man, she's really got a lot. Your gal is red hot. Yeah, the wheels got a gal, she's 6'9". She's got a figure like a Frankenstein. Wishy-washy woman treating me never not. My gal is red hot. Your gal is red hot. Woo! My gal is red hot. Your gal is red hot. Hey, she ain't got no money, but man, she's really got a lot. Your gal is red hot. Серебряные нити. Ну вот, мы с вами по-прежнему на Радио России, по-прежнему в программе «Серебряные нити». По-прежнему пытаемся понять, чем же все-таки вызвана человеческая нетерпеливость. Доброй ночи, Вера Васильевна. Добрый вечер. Я, в общем-то, довольно часто слушаю вашу передачу. Первый раз решила позвонить. Спасибо вам большое. Тема очень интересная. Вообще, мне кажется, вот сейчас весь уклад жизни направлен как-то, способствует тому, что в людях вот воспитывается именно такая нетерпеливость. Умение терпеть уж надо воспитывать. И человек должен уметь терпеть, уметь ждать, это то же самое терпеть. Вот даже вот я приведу такой пример. Например, вот раньше, когда люди писали письма, да, послали письмо, ждут ответа, письмо дошло, написали ответ, ну, и какое прошло время, узнали какие-то новости, новости, которых очень ждали, но ждали именно. Потом появились телефоны, у кого-то были, у кого-то не были, то есть это ускорило процесс обмена информацией. Вот то сейчас есть... мобильные телефоны у всех в карманах. Люди вообще терпеть не могут совсем. Допустим, нужно узнать все сию минуту. Если мы не узнали сию минуту, уже все, люди раздражаются, не могут дозвониться, им не отвечают, там недоступен и так далее. То есть вот это действительно как-то это изменение, это изменение информационного потока, который давит на человека. Меняет, но все-таки... Это меняет характер. Конечно, человека. Меняет. Конечно, меняет. Потому Вера что Василь... нам надо Вера Васильевна, все. Ну вот просто из жизненного опыта. А какой он нетерпеливый человек? Нетерпеливый человек, но мне кажется, что... И что с нами еще делать? Это отрицательное качество. Я согласен. Оно, кстати... Я думаю, что вот те бизнесмены, о которых говорил Алексей, они вовсе не нетерпеливые люди. Они люди, умеющие направить свою энергию и поставить перед собой цель. Нетерпеливость — это другое. Ее, кстати, наши отношения внутри бизнеса, и особенно бюрократии с бизнесом, они нетерпеливости не терпят. Прошу прощения за этакий неудачный силлогизм. Вот, я хочу сказать, что... Понимаете, какая штука? Ну вот нетерпеливый человек, ну скажем, ну хорошо, ну пусть будет 25 лет назад. Он что, что это значит? Это какой человек? Откуда берется в человеке, например, в подростке крайняя нетерпеливость? Ну это, в общем-то, и какая-то странная эгоизм, мне кажется. Ему нужно тут же все и сейчас. И умение терпеть, это именно вот, ну как-то, ну не знаю, это должно... А почему ему нужно всего и немедленно? Всего, что он хочет? Нет, ну, просто человеку надо объяснить, что нельзя иметь все, что он хочет. Ну да, иначе он... Это как у братьев Стругацких в понедельнике начинается, который начинается в субботу. Иначе он это окуклится и свернет пространство. Спасибо большое, Вера Васильевна. Здравствуйте, Андрей. Алло. Есть Андрей? А, Андрей есть, да. Здравствуйте, Андрей. А, добрый вечер. Вы из Нижнего Новгорода? Да, да. Мы вас слушаем. Да я бы хотел сказать вот то, что насчет терпения, рассматривается всего лишь только одна единственная грань терпения и ее противоположность нетерпение. Хотя если вот, мне кажется, рассматривать терпение или нетерпение, на это не хватило бы даже, ну, собственно говоря, всей передачи, вот, всего этого часа. Я что имею в виду, что хочу сказать? Ну, вот, например, у нас люди, ну, вот взять, например, инвалида, у которого, ну, просто больного человека, у которого идут очень сильные боли, и он их терпит. Ему приходится их терпеть. Может быть, такие люди знают о жизни больше, чем те, которые хотят все свои желания выполнить немедленно. Спасибо большое, Андрей. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ну, я очень рада, что у меня хватило терпения дозвониться вам. Да, это подвиг. Я согласен вот. С вами. Нет, это не так. Вот. Но я хочу вернуться к предыдущим высказывающимся. Люди очень хорошо сказали, что раньше мы жили как бы в таком полуфеодальном мире. Мы, у нас был каждый дроздов знает свой шесток. Сейчас у нас жизнь меняется плавно, не знаю, к лучшему или к худшему. И она стала, конечно, очень суетная, и кто у нас сейчас, у нас кто первый прибежал, ухватил, успел, он на коне. Вот. Но раньше все-таки у нас был еще... Я такой давно... Конь-то из чего сделан? Уже... Я не слышу. Конь-то из чего сделан? Раньше все-таки нас учили, что мы как-то должны постепенно идти к цели. И вот Кастанеда сказал, что... У него такое есть высказывание, что не только должен быть результат, может быть, даже он не так важен, а важно, чтобы путь был красивый. А вот этого вокруг нас сейчас очень мало. И вот действительно кто-то хорошо вспомнил Я не знаю. Там есть два противоположных героя. Кролик, который, или заяц, который все время бежит и все время не успевает. Это вот как мы сейчас живем. И чеширский кот, который всегда спокойный, и он так медленно исчезает, что его улыбка остается с людьми, а он исчезает. От этого, конечно, нам надо стремиться, но сейчас нет в нашей жизни этого. Вообще, на самом деле, не знаю, как, не помню, честно говоря, у Кастанеды, а вот то, что я помню очень хорошо, что это один из главных принципов карате, да, что именно терпение и дисциплина, и умение слушать покой повторяющихся движений, это есть ключи к счастью и самореализации в жизни. именно потому, что именно это путь к изменению отношений. И все-таки, вот то, что я пытаюсь понять для себя внутренне, нетерпеливый человек, который все время требует своего, хочет получить этого немедленно. Это какой человек? Он это делает почему? Здравствуйте, Тамара. Вот я, например, считаю, что у этого человека... Вы из Петрозаводска, да? Да. Я, например, считаю, что у этого человека с психикой не все в порядке. Вот знаете, что у него с психикой не в порядке? То есть он неуравновешенный. То есть у него не хватает, вот, знаете, целеустремленности. Вот именно торопится, торопыга. Вот. Ну, это я хотела сказать, это я такая. А вот, вот если вы, Тамара, если вы такая, если я такой, нет, вот скажите, я такая. Пожалуйста. Нет, вот я смотрю. Вот скажите, пожалуйста, ну вы же, да, вы говорите, это неполноценность, сумасшествие. А, ну, если мы с вами такие, то это связано с чем? Ну, я считаю, что вот именно... С каким чувством внутри вас это связано? Ну, вообще-то, знаете что? Ну, как с чем? Вот... Обычно, ну, я считаю, что вот у меня плохо с психикой, с нервами. Да в чем? Я стремлюсь, фактически, вы знаете, строю планы, тороплюсь. И бывает, что, вы знаете, вот именно тороплюсь и что-то не доделываю. Вот у меня был такой случай, я была на экзамене. Вы знаете, я хорошо знала в школе, знала математику, физику, химию. То есть я с логическим мышлением и с математикой в голове. Хорошо запоминаю цифры. Вы знаете, но пошла сдавать экзамены. Сижу, вся довольна, у меня все получилось. Я первой вышла с экзамена. И что вы думаете, я сделала ошибку? Потому что я была невнимательна. И все такое, торопилась. Я торопилась. И я вот, у меня многое, что связано с этим тороплением, я нет, и не делаю так, как надо. Спасибо большое, Тамара, за почти исповедь такую короткую у нас тут в эфире. А мне хочется сказать, что Тамара вот не называет слово, которого я жду. Но на самом деле ее последняя фраза о том, что она делает все не так, как и ее фраза о том, что вот есть в ней какой-то такой дефект, говорит только об одном. Ни о каком, конечно, сумасшествии это не говорит. Это говорит о неуверенности в себе, о чувстве неполноценности или о комплексе неполноценности, о котором писал когда-то Альфред Адлер. Вот послушайте, я прочитаю маленькую цитатку из Адлера про детей. А вы, дорогие радиослушатели, попытайтесь приложить эту цитатку к себе. Тогда можно будет понять, в чем суть вот этой самой нетерпеливости. Вот что он пишет, цитирую. «Существует определенный тип детей, которые не верят в себя и боятся самопроявляться, то есть проявлять самих себя в обществе. Они предпочитают, вот слушайтесь, они предпочитают держаться от других на расстоянии и стараются не попадать в новые ситуации, но пребывать в узком кругу, в котором они чувствуют себя в безопасности». Мне кажется, мы сейчас все создаем такие вот узкие-узкие кружки. В школе, в жизни, в супружестве они ведут себя так же. В своем маленьком пространстве им легче достичь чувства превосходства. Продолжаю цитировать. Со временем подобная черта обнаруживается у все большего и большего количества людей. Все они забывают, что для того, чтобы добиться чего-нибудь в жизни, нужно быть готовым к свободному общению в обществе. Если человек избегает определенных ситуаций и определенных людей, то оправдать себя он может только исходя из своей частной логики. Но этого недостаточно. Человеку необходимы обновляющие ветры социальных контактов и здравого смысла. Вот что происходит. На самом деле, чем больше поток информации, тем труднее с ним справиться человеку. Но информация не дает паузы на размышления. Она как бы прерывает наши желания, поток наших подлинных желаний, разбивает их на мелкие куски и частности. Мы перестаем понимать, чего мы хотим сами по себе. И в результате начинаем гоняться за какими-то обрывками успеха, непрерывно занимаясь только тем, что сравниваем себя с другими, вот как Тамара, и постоянно и непрерывно проигрываем от этого. От этого начинаем торопиться и злиться еще больше, и, наконец, окончательно теряем себя в этом самом потоке информации. Ну вот, пожалуй, все, что я успеваю сегодня сказать. Когда-нибудь поговорим о том, как с этим бороться. А послезавтра, в среду, давайте поговорим об одной из причин. Об эффектах воздействия на нас телевизора. Очень давно мы об этом не говорили. Давайте попробуем сформулировать, как же информация влияет на нашу неуверенность в себе. Послезавтра об эффектах телевидения. Спасибо всем. Спокойной ночи. I'm going to tell you a story about a Mary Lou. I mean the kind of a woman make a fool of you. She make a young man groan and an old man pain. The way she took my money was a crying shame. Mary Lou. She took my diamond ring. She took my watch and chain. She took the keys to my Cadillac car. Jumped in my kitty and she drove afar. Left me stranded in a Kalamazoo. Making her a fortune off a fool like you. She got her a rich man, had a dozen kids. Drove that cat until he flipped his lid. She took my diamond ring. She took my watch and chain. She took the keys to my Cadillac car. Jumped in my kitty and she drove afar. In the town about a week ago, told me she was sorry that she hurt me so. I had a 55 Ford and a $2 bill. When she took that, a man, it gave me a chill. She took my diamond ring. She took my watch and chain. She took the keys to my Cadillac car. Jumped in my kitty and she drove afar. Well, she jumped in my kitty and she drove afar.